Восприятие возвращается неожиданно, от хлесткого удара по щеке. Окружающий мир, не желая стабилизироваться, плывет радужными переливами, но я, старательно преодолевая головокружение, фокусируюсь в настоящей напротив меня фигуре. Невысокая, с темными длинными волосами до плеч, светлокожая, отнюдь не молодая женщина, всматривается в меня чуть раскосыми, удлиненными черными, как ночь, глазами. Милбарка? От удивления даже сам себе не верю. Система ОУП, конечно, не входит в состав империи, хоть и находится в приграничной зоне, но врагами с этой цивилизацией мы никогда не были. У нас полный нейтралитет. Зачем им нападать? Ну, наконец-то, увидев, что я пришел в себя, восклицает брюнетка. Склоняется еще ниже и, вцепляясь мне в подбородок пальцами с длинными покрытыми черным лаком ногтями, вздергивает голову вверх. «Ты кто?» – хрипло выдыхаю. В горле пересохло, тело затекло в неудобной позе, сознание путается, и у меня с трудом получается мобилизовать внутренние резервы организма. «Хочешь знать мое имя, мальчик?» – внимательный взгляд скользит по лицу. «Селсея!» – коротко представляется и нетерпеливо интересуется. «Где твоя сестра?» «Ага, не нашли, похоже». С одной стороны, облегчение чувствую, а с другой, на самом деле, где Ева? На Лансе, нагло вру, потому что варианта все равно нет. Резким движением освобождаю голову и пожимаю плечами, заодно проверяя прочность пут. Хм, профессионально связали. Кистями даже не пошевелить, а значит и воспользоваться своими способностями я не могу. Да что ж мне так не везет последнее время? «Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать!» – качает головой женщина, чуть отстраняясь. «Вы же вдвоем на корабле летели, я знаю!» – слащаво улыбается, прикусывая нижнюю губу. «У меня хорошие информаторы. Так где она?» «Понятия не имею». С вызовом смотрю в красивое лицо. Когда-то красивое, потому что пересекающий левую щеку и уходящий на шею шрам отнюдь ее не украшает. «Упрямец?» «Весь в отца!» – шипит Милбарка, коротким замахом залепляя мне очередную пощечину. «Девчонка где-то здесь!» – бросает взгляд назад. «Он не мог оставить ее далеко! Ищите, не стойте, болваны!» – сердито приказывает замершему стены черным изваянием. Ждет, пока те исчезнут, и принимается расхаживать из угла в угол, заложив руки за спину. Окидываю взглядом небольшое помещение – по сути, являющиеся рубкой управления посадочного модуля. Видимо, еще один успел приземлиться. Присматриваюсь к сосредоточенному выражению лица, губам, подрагивающим в нетерпении, к резким порывистым движениям. Вглядываюсь в сложную вязь матовой вышивки, идущей по лакированной коже ее куртки и брюк, плотно обтягивающих корпус, отыскивая хоть какие-то зацепки, которые позволили бы определить, что же это за личность такая загадочная. Вот только толку. Я с милбарцами всего один раз общался на деловой встрече, куда меня пригласил отец. И этой мадам среди них точно не было. Да и имя мне ни о чем не говорит. «Значит, сотрудничать не желаешь?» Прекратив хождение, Селси останавливается, убирая за спину упавшие на плечи волосы. «Ладно», – равнодушно констатирует, извлекая из фиксатора на бедре бластер. «Сохранять тебе жизнь было глупо, а теперь еще и бессмысленно. Девчонку я все равно найду, никуда не денется, так что ты больше не нужен». С притворно-сочувственным вздохом направляет оружие на меня. «Зачем тебе Ева?» – игнорируя угрозу, пользуясь возможностью прояснить все до конца. «Пусть даже это будет последнее, что я узнаю». Рука, удерживающая бластер, чуть опускается. Брюнетка пристально на меня смотрит, кривя изящные губы, словно хочет что-то сказать, и сама себя останавливает. «Мне?» – повторяет, одаривая меня нехорошей улыбкой. «В общем-то, незачем. А вот моей планете?» – многозначительно недоговаривает. «Евелина?» – с придыханием произносит, словно смакует. «Ее имя означает «новая жизнь», да?» «Ваша наследница нам ее и даст. Сколько у нее способностей?» Черные глаза загораются нездоровым блеском. «11. 11 планет. 11 наследниц, которые передали своей внучке самые ценные физиологические особенности своих цивилизаций. Левитация, телекинез, долголетие, регенерация, ночное зрение, перечисляет с упоением. И все это получит новое поколение мелбарцев. Все, сразу. За 700 лет, которые отведены этой девочке, детей у нее будет более чем достаточно. Мы станем самой могущественной цивилизацией. Она говорит, а у меня все холодеет в душе. Это же безумие. И что ждет Мелбар, когда об этом узнают в империи? Пытаясь достучаться хоть до какой-то разумности. Война, которая уничтожит вас всех, всю планетарную систему, потому что подобного преступления император не простит. Император. В голосе появляются необычайно горькие нотки. Да, потеря дочери будет для него ударом, но твой отец это заслужил. Длинные пальцы скользят по рубцу на щеке, словно намекая, и у меня возникает нехорошая догадка, кто именно виновен в его появлении. Он поступил со мной слишком жестоко. Подозрения подтверждаются быстрее, чем я успеваю задуматься о причинах. Однако даже их мне озвучивают. Видимо, потребность выговориться и оправдать свои действия берет верх над осторожностью. «Да, я пыталась убить твою мать», – признается Селсея, встряхивая головой, отчего волосы вновь падают на лицо. «Почти убила и понесла за это наказание. Но твоего отца я любила». В глазах неожиданно появляются слезы и тут же исчезают. «Ну, хватит!» – она резко обрывает саму себя, вновь направляя оружие мне в переносицу. «Император никогда и не узнает о том, кто виновен в гибели второго принца Ланса и куда исчезла бесценная наследница империи. Вернее, узнает!» – поправляет саму себя и заявляет триумфально. «То, что вас всех уничтожили на подлете к земле, не позволив приземлиться. По-твоему, я зря столько лет ждала подходящего момента?» Смотрит насмешливо. «Зачем подставлять Старков? Осознаю, что слишком многое в этом мире не вписывается в рамки моего понимания». «Ну, а кого еще?» Пожимает плечами презрительно кривя губы. «Чем дальше от Мелбара будут находиться подозреваемые в преступных деяниях, тем лучше. К тому же, если бы не они, твой отец не стал бы императором и остался со мной». В интонациях вновь раздражение и злость. «Так что все получат по заслугам. У Старков не получится оправдаться. Свидетелей нападения не осталось. Твой шаттл разбился на планете. Звездолеты сопровождения уничтожены. А нашего присутствия Старки не заметили. Иначе бы давным-давно пришли вам на помощь. Представляю», – тянет с видимым удовольствием, – «какая месть их ждет. Даже жаль, что ты этого уже не увидишь». Опустившаяся рука решительно поднимается, в глазах рождается холодное равнодушие. И я понимаю, что говорить Селсея больше не будет, только стрелять. Ослепляющая вспышка и понимание. Луч прошел мимо, расплавив стену рядом, несмотря на то, что оружие по-прежнему направлено мне в голову. В том, кто именно меня спас, гравитационным потоком отклонив заряд, даже сомнений не возникает. Ева. Что же она творит? Ей нельзя сюда. Не в силах реально помочь, кидаю взгляд в сторону стоящую у входа маленькой фигурки, с удивлением замечая за ее спиной вооруженных людей. И это отнюдь не мелбарцы. «Не двигаться!» – хмуро предупреждает высокий шатен – в темном комбинезоне, наводя оружие на брюнетку, застывшую от неожиданности происходящего. Она явно не ждала подобного хода событий. «Тис!» – бросается ко мне сестра. «Ты как?» – принимается чем-то разрезать путы. «Нормально», – отвечаю машинально, не сводя глаз с лица Мелбарки, на котором растерянность сменяется осознанием поражения, холодный расчет злостью и досадой. А в таком состоянии творят не самые разумные вещи. Словно подтверждая мои опасения, та вскидывает руку, боковым зрением замечая аналогичное движение одного из пришельцев. Два выстрела сливаются в один. Глаза ослепляет искрящий отблеск поставленного перед нами силового щита, а за ним Селсея, отброшенная лучевым ударом, сползает по стене вниз. Почувствовав свободу, вскакиваю, оттаскивая его в сторону, потому что в черных глазах, пронзающих меня ненавидящим взглядом, вижу только стремление нас уничтожить. Умереть самой, но и нам не позволить жить. Из последних сил она поднимает бластер. Еще один выстрел, и женское тело окончательно замирает на металлическом полу, в то время как Шатен шагает к нам, пряча оружие в складке одежды. «Ферт, Тиссен и Тин Ошлак», чуть склоняет голову в приветствии, «я советник Басан. Мы встречались однажды на Лансе, если помните, конечно», внимательно наблюдая за моей реакцией. «Вам было 10 лет». «Я помню», аналогично отвечая на проявленную вежливость. «Правда, тогда вы носили звание капитана». «Верно», одними уголками губ улыбается Старк. «Многое в этом мире меняется, и меняется, увы, быстрее, чем мы этого хотим». В глазах появляется что-то очень печальное. Видимо, не самые приятные события способствовали изменению его статуса. «Простите, что пришлось заставить вас пережить не самые приятные минуты, но мы выжидали, потому что не хотели оставлять за вашей спиной потенциальную угрозу». «Значит, о нашем присутствии на Земле вы знали?» Констатирую, понимая, что глупо было считать иначе. «Разумеется, мы засекли приближение кораблей еще в подпространстве. Нападение видели, как и падение на планету. Убедились, что вы в порядке, и внимательно следили, дожидаясь, когда ваш враг выдаст себя. Даже связь заглушили, чтобы создать видимость вашей беззащитности и не спугнуть напавших. Ведь в противном случае они могли затаиться и вновь атаковать в самый неожиданный момент, когда никто к этому не будет готов. Хотели вынудить их начать действовать немедленно, чтобы уничтожить. Лучший враг – мертвый враг». На мгновение он возвращается взглядом к неподвижной фигуре. «Вы поступили совершенно правильно», соглашаюсь, потому что на его месте рассуждал бы точно так же. «А корабли сопровождения?» Беспокоюсь о судьбе тех, кто принял на себя удар. «Селсея сказала, что все погибли». «Мы сделали все, чтобы убедить ее в этом». По тонким губам проскальзывает многозначительная улыбка. «Одним кораблем пришлось пожертвовать, но экипаж мы спасли. Все переведены на второй звездолет. Как только мы обсудим с вами все нюансы, вы вернетесь на нем в Империю. Защиту и сопровождение мы вам обеспечим». «Спасибо», прекрасно понимаю, о чем идет речь. «Ваша помощь оказалась неоценимой во всех отношениях. Чем мы можем вас отблагодарить?» «Думаю, будет достаточно того, что вы озвучите отцу реальное положение вещей и еще раз подтвердите ему наше намерение оставаться с Империей в дружеских отношениях». «Фисса Евелина Меорин», дарит вежливый поклон моей сестре, «надеюсь, вы об этом тоже не забудете, когда выйдете замуж». «Никогда не забуду», кивает прижимающаяся ко мне девушка. «Советник, а можно вас попросить?» Отталкивается, выбираясь из моих рук, прихватывает мужчину за рукав, увлекая в сторону. Приподнимается на носочки, дотягиваясь до виска склонившегося к ней Старка. Почти с минуту что-то увлеченно ему шепчет, периодически отстраняясь, чтобы заглянуть в удивленно расширяющиеся глаза. С нарастающим волнением в душе жду окончания ее монолога, потому что есть еще вопросы, которые хотелось бы прояснить. «Ева!» Немедленно приступаю, когда сестра возвращается ко мне, а Старк, чему-то улыбающийся, исчезает в темном проеме. «Где Елия? Тим? Что с ними, не пострадали?» «Елечка в порядке», – сестренка шагает на выход, оглядываясь, чтобы убедиться, что я иду следом. «Тиму не повезло, он нас фактически собой закрыл. Я даже сделать ничего не успела», – вздыхает сокрушенно. «Но Старки обещали, что вылечат, и он будет жить. А еще», – бросает на меня внимательный взгляд, – «советник сказал, что землянам память подкорректируют, чтобы не помнили о произошедшем». «Обоим?» От неожиданности сообщения останавливаюсь. «Ну да», – равнодушно отвечает маленький источник больших неприятностей. И, словно не замечая моей реакции, продолжает движение к светлому пятну. «Мы же улетаем, А ты сам говорил, что не хочешь брать Елю с собой. Зачем же ей помнить о нас? Покинув шлюз, она исчезает из видимости. На несколько секунд зависаю в растерянности, не зная, чего мне хочется больше – выругаться и разнести то, что меня окружает, на атомы, или согласиться с предусмотрительностью наших спасителей и оставить этот мир в целости и сохранности. Стою, удивляясь бурлящим в сознании эмоциям. Прислушиваюсь к себе и понимаю, я не хочу терять то рыжее чудо, которое нежданно-негаданно вошло в мою жизнь. Что-то болезненно сжимается в груди от одной мысли, что ее не будет рядом. И это так не похоже на то, что я испытывал раньше. Торопливо преодолеваю оставшиеся до выхода метры. Уверен, ничего не делается моментально. Все еще можно исправиться. Щурясь от яркого света, который создают зависшие в статичной неподвижности дискоиды Старков, спрыгиваю вниз. Оказавшись вне корабля, оглядываюсь, выискивая в снежном мельтешащем мороке фигурку в красном комбинезоне. Наконец, обнаружив искомое среди занятых своей работой пришельцев, которые сосредоточенно ликвидируют последствия боевых действий, направляюсь к ней с твердым намерением выяснить, где сейчас находится девушка. Шаг. Морщусь, потому что ветер швыряет в лицо ледяные кристаллы и тормозит мое продвижение. Второй шаг. Перепрыгиваю через упавший ствол, оказавшийся на пути. Третий. Присматриваюсь к стоящей рядом с Евой фигуре, которую она цепко держит за руку. Четвертый. В мозгу мелькает догадка, которая напрочь уничтожает все хорошие слова в адрес сестрички. Пятый. Крепко сжимаю челюсти, потому что понимаю, маленькую месть с ее стороны я, в общем-то, заслужил. Шестой. С невероятным облегчением подхватываю рыжеволосое сокровище под руку, заставляя подружек расцепить сомкнутые пальцы. «Иди на корабль к советнику, Ева», – коротко приказываю победно улыбающейся интриганке. «Нам с Елей нужно поговорить». Увлекаю свою добычу в сторону. Далеко идти не приходится. За ближайшим завалом из перекрещенных стволов останавливаюсь, разворачивая девушку лицом к себе. «Ель!» – выдыхаю тихо, чтобы не напугать. «Достаточно того, что на нее свалилось за последние часы». Прости, что не сказал, кто мы на самом деле, и за то, что не сумел защитить. Не ожидал, что все так получится. Обрываю себя, присматриваясь к губам, которые она нервно покусывает, опустив взгляд. «Ты в порядке?» – начинаю чувствовать беспокойство. «Да», – подозрительно быстро кивает, стряхивая с волос приземляющиеся на них снежинки. «Ты не переживай, мне Ева все объяснила», – по-прежнему смотрит куда-то в сторону. «Можешь не беспокоиться. Ты свободен и ничем не связан. Я не буду тебе мешать». «Мешать?» Хмурюсь, не понимая, о чем она вообще. «Что ж такого сестренка ей наплела? И зачем?» «Ну да», – зябко передергиваются плечи. То ли от холода, то ли от нервного напряжения. «Я поступила глупо, но ведь думала, ты обычный человек и не знала, что тебе нельзя ни с кем танцевать. При свидетелях особенно. Так что тот танец ни к чему тебя не обязывает, хоть Ева и утверждает обратное. И на твою планету я не полечу. Останусь на Земле. Ты уж извинись за меня перед сестрой». Наконец, взгляд поднимается ко мне. «И спасибо. Ты очень мне помог. Я никогда этого не забуду». Отворачивается с явным намерением уйти. «Забудешь». Оперативно ее возвращаю, перехватывая за талию и притягивая обратно. «Почему?» – растерянно спрашивает, не понимая моей уверенности. «Ну, хотя бы потому, что Старки очень умело корректируют память», – объясняю. «А они не захотят, чтобы у тебя остались воспоминания об их присутствии на Земле, как и о существовании внеземной жизни вообще. Так что все, что связано с нами, сотрут из памяти полностью». «Ясно. Жаль». Взгляд снова опускается вниз. По интонации чувствую, как она расстроена. «Расстроена? Вот вроде не самое приятное состояние, а мне дарит надежду». «Ладно, может и к лучшему это», – делает попытку выбраться из моих объятий. «Тис?» – Удивленно смотрит, потому что у нее это не получается. «Ель!» – ласково поглаживаю ее по спине. «Я не хочу на тебя давить. Но, может быть, ты изменишь свое решение, если я скажу, что жалею о том, что наш танец мы так и не закончили, и что больше всего на свете я хочу его продолжить и завершить». С удовольствием отмечаю, как она тихо ахает, хоть и старается сдерживать эмоции. «Позволишь?» Делаю маленький шаг навстречу. «Здесь?» – совсем теряется моя невеста, послушно отступая назад. «Именно!» – приподнимаю ее над землей, чтобы не запнулась, а лежащей внизу ветки и разворачиваюсь, отыскивая более удобное свободное пространство. «Ведь важно не то, где это происходит, а с кем?» Опускаю на утоптанный снег, по-прежнему удерживая в руках. «Согласна?» С замиранием сердца жду ответа. «Наверное», – нерешительно озвучивает. «Но ведь не отказывает?» Понимая, что на большее рассчитывать не приходится, делаю еще один шаг, выводя ее на последний элемент танца. Снежные вихри кружат рядом, отражая рассеянный свет и наполняя окружающее пространство переливчатым сиянием. Налетают искрящимися порывами и отступают, разбиваясь о силовой экран, который я активировал, чтобы защитить нас от суровой земной природы. Красиво и удивительно. Скажи мне кто-нибудь несколько дней назад, что у меня в руках окажется та, которая будет со мной до конца моей жизни, я бы только посмеялся в ответ. А теперь? Теперь я не представляю, как можно жить без нее. Позволяю отступить, перехватываю другую руку, сжимая холодные пальчики, и разворачиваю кругом. Уверенным движением возвращаю к себе, притягивая совсем близко и останавливаясь. Елочка замирает в моих объятиях, поднимая голову, чтобы заглянуть в глаза. По взгляде ожидания, вопрос и неуверенность, потому что она не знает того, что нужно делать дальше. Чувствую, как быстро бьется маленькое сердечко в ритме столь же частого дыхания, словно пытаясь достучаться до моего. Склоняюсь к ее лицу, ласково касаясь губ. Мягко, бережно, потому что это единственные губы, нежность которых я хочу ощущать. Наслаждаться тем, как несмело они мне отвечают. Целовать, постепенно пробуждая ту чувственную страстность, на которую они способны. Губы любимой, теперь уже жены, доверчиво прижимающейся к моей груди и все еще не осознающей того, как тесно теперь переплетены наши жизни. Навсегда. Улыбаюсь, наблюдая, как Лерл медленно движется по звездной россыпи соседнего рукава галактики, постепенно скрываясь за раскрытыми настежь створками проема, ведущего в сад. Свет Элдери, отраженный спутником, заливает причудливую растительность, устремляющую ажурные ветви в ночное небо. Ланс – моя родина, красно-белая планета и действующая столица империи. Столица, которая спустя 10 лет передаст этот статус другой. Срок только кажется долгим, но пройдет время быстро, и наследницу уже через несколько дней ждет первое знакомство с потенциальными женихами. Так хочется верить, что моя ветреная сестричка не выкинет в этот день очередного сюрприза, шокируя окружающих. И ей в голову не придет устроить еще одну забаву, пусть и с самыми лучшими побуждениями. Мне меньше всего хочется новых неприятностей. Я ведь и так, едва приземлился корабль, имел откровенную и малоприятную беседу с разъяренным отцом, до предела возмущенным моими поступками. Вот только узнав о том, кто именно совершил нападение и каковы были мотивы, тот был шокирован настолько, что даже про наказание забыл. Он не ожидал, что исчезнувшая из его жизни Салсея затаится и попытается отомстить, нанеся такой страшный удар. И понял, что и сделай она это в другое время и в ином месте, исполняя задуманный план, последствия были бы ужасными. А представив, какое будущее ждало Евелину, если бы обстоятельства не сложились таким замысловатым образом, перестала обвинять меня в произошедшем. Тем более, что все закончилось благополучно. Кстати, Я еще в полете узнал, о чем так активно шепталась со Старком Ева. Случайно забрел на корабельный склад и рот открыл от изумления. Оказывается, сестричка выпросила у Басана все то, зачем полетела на землю. Так что праздник маме мы все же устроили, пусть и на несколько дней позже, чем планировали. И не только ей. Хватило на всех, кто жил в окрестностях дворца. Ведь отсек до отказа был заполнен ящиками с оранжевыми плодами и стеклянными узкогорлыми емкостями с янтарным содержимым. А в углу, аккуратно упакованная в герметичную трипластовую пленку, дожидалась прилета на ланс великолепная красавица-елка. Красавица, да, но ей так далеко до той, с которой меня связала судьба. Обнимаю свое рыжеволосое зеленоглазое счастье, которое мирно сопит, уткнувшись носом мне в плечо и разметав по подушке непослушные волосы. «Жизнь так непредсказуема!» – тихо шепчу, целуя шелковистые локоны. «Кто же мог знать, что на земле меня ждет такой подарок? Маленькая чудесная елочка, которой суждено стать моей женой. Закрываю глаза, уплывая в сладкое небытие, и уже на грани сна и яви сознание окутывает едва различимый шелест, словно сама судьба, играя листвой в саду, соглашается со мной. Земная елочка для принца Ланса. Конец книги. Читала Вета.